Глава 11. Конечно, Котова я на бой вызвал не просто так, но и не для того, чтобы подставить его под удар Горчакова. Даниил, может, и урод, но я-то не конченная мразь, чтобы разбираться с ним чужими руками. А вот идея отработать так, чтобы казалось, будто Горчакова приложил Котов, в голове была. Как и понимание того, что Макс не будет драться против меня в паре с Даниилом. Нет, он точно попытается раздавить меня сам, своими руками. И потому весь бой я кручусь как ненормальный, пытаясь создать видимость реального сражения. Посылаю в противников иллюзии монстров, и не только. Уворачиваюсь от огня, и иногда, на доли секунды, материализую удавку. Зал уже знает, на что я способен. Так что большего мне пока не надо. Главное — создать на арене хаос, чтобы скрыть за ним реальность происходящего. Потому что основную часть моих сил связывает плетение сети, подпитанное иллюзией невидимости. Практически все поле арены представляет собою мою гигантскую ловушку. Плюс изученная благодаря хранителю поместья Вольских запутывающая формация, которая заворачивает ноги моих противников туда, куда мне надо. И куда совершенно не надо им. На трибунах напряженное, непонимающее молчание. Потому что со стороны видно, как странно двигаются Котов и Горчаков. Их огненные заклинания то и дело сталкиваются. Вот только моментик, как я уже говорил, тот, кто находится внутри формации, не ощущает, что отклонился от курса. Минут через 10 Горчаков наконец показывает, что он не дурак, останавливается и оглядывается. Потом читает какое-то плетение, и пол под нашими ногами вспыхивает огненным штормом в попытке выжечь невидимую печать. Амортизирую удавкой и подлетаю в воздух, давая огню под ногами погаснуть. С трибун раздается очередной восхищенный вздох. «Ну, конечно!» Это в моем мире такие заклинания норма для стандартного мага-огневика. Здесь же уровень, который показывает Горчаков, по силам лишь какому-нибудь гению 150-й ступени. Вот только я подвесил формацию на своей сторожевой сети в полуметре от пола, так что огонь благополучно тухнет, не добравшись до установленной мной печати. Но бой, правда, пора заканчивать. Вытягиваю руку в сторону Горчакова. В принципе, мог бы обойтись и без внешних эффектов, но любовь народа к зрелищам пока никто не отменял. Шевелю пальцами, создавая плетение, и начинаю втягивать в себя невидимую сеть, за которой тянется информация. Все, что сейчас видят курсанты, — это смазанное движение воздуха. Но я отлично вижу свою сеть. Двигаясь, она запутывает моих противников еще сильнее. Впрочем, понимает это только Макс. Он рычит, пытаясь шагнуть в нужном ему направлении. Но ноги отказываются подчиняться. Котов просто крутится волчком, до сих пор, кажется, не сообразив, что с ним не так. В нужный момент я рывком ускоряю движение сети и формации, почти сталкивая Горчакова и Котова лбами. Их разделяет всего 3 метра. Все происходит молниеносно. Поэтому они не успевают отреагировать и отозвать заклинания, которые тоже сталкиваются прямо между ними. Раздается оглушительный грохот, парней откидывает друг от друга 15 метров. Они падают на пол арены и не поднимаются. Зал замирает, а потом встает Лекс Львов и начинает считать. 1, 2, 4, 8, 10! Подхватывают остальные. «Победа!» — орёт Токсин. «Камень! Сила!» Рефери у нас больше нет, поэтому я сам подхожу сначала к Котову, потом к Горчакову. Все в порядке, они живы. Просто контузия. Оба одарены аспектом огня, значит, я рассчитал верно. Не смогут друг друга убить. То есть могут, конечно, но для этого стоит серьезно постараться. Гораздо серьезнее, чем во время тренировочного боя. А я не при делах. Ну, не я же только что хлопнул недавно выздоровевшего Макса Горчакова огненной молнией. Сами друг друга не слабо зарядили, победители, хитро сделанные. Ну и кто теперь дебил? Хорошая штука — это моя новая формация. Ночью заснуть не получается. Нерешенные проблемы действуют похлеще литра крепкого кофе. К тому же от чего-то сильно беспокоится и возится Шанг. «Кто там у тебя постоянно скребется?» — спрашивает Меньшиков, второй курсант в моей комнате. Третий, рыжий Пашка Николаев, уже давно храпит в две дырки. «Крысы, что ли?» «Отрубленная рука Бога», — честно отвечаю, тихонько постукивая по полу ногтем, чтобы Шанг перестал шебуршаться. С момента, как Шанкар стал моим оружием, мой контроль над ним усилился. Теперь я чувствую его как часть себя, и о неконтролируемой клептомании можно забыть. Да и сейчас, когда я стал генеральным директором клуба «Золотой гранат», стало хватать на золото для заводка, как прозвал божественную длань Лекс Львов. Хотя рецидивы все же имели место. Пару раз у меня в рюкзаке откуда-то появлялись чужие вещи. Если хозяина похищенного браслета я нашел, то для чего и у кого Шанг слямзил девчачий гребень-артефакт, так и не понял. Хотя полной уверенности, что он не ворует золото, пряча его в свою драгоценную сумку, у меня все же нет. Думаю, пока я не разберусь с Крайтом, Шангу придется пожить у Лекса. Доставлять его без присмотра в общей комнате точно не стоит. «Рука Бога! Да иди ты, камень!» — психует Меньшиков. «Вечно стебешься, не к месту!» «Да ладно. Чистая же правда». Пожав плечами, отворачиваюсь к окну и закрываю глаза. Где-то там сейчас бегает мой химеринг. Или не очень мой, учитывая сказанное колдуном. Поговорив с котом, я понял, что именно показалось мне в его мыслеобразах странным. Отсутствие связи. В какие-то моменты кот словно выключался из нашего симбиоза. И, похоже, не знал об этом. Хотя о своем нападении на меня в лесу все же помнил. И очень от этого страдал, бедняга. «Каменский!» — снова подает голос Меньшиков. «Ну?» «Поздравляю с победой!» — хмыкает он. «Неплохо ты парней раскатал». «Спасибо». «Слушай, а меня научишь так сражаться?» — опять раздается голос. «Конечно, у меня нет аспекта иллюзий, но потренироваться вдвоем было бы неплохо. К тому же у нас обоих темный эфир». «Да достал! Спи уже!» «Мне бы тоже уснуть. Занятия нашей группы завтра начинаются с обеда. А потому в тайную канцелярию мне нужно попасть с утра. И значит, выспаться опять не выйдет. Это мелочь, конечно, но время как песок просыпается сквозь пальцы, и у меня уже ощущение, что я теряю контроль над собственной жизнью. Сначала я вживался в роль мальчишки-наследника, потом уехал в военный лагерь. Да, на тот момент необходимость покинуть поместье Хатуровых совпадала с моими собственными желаниями. Потом изучал здешние аспекты магии, качал тело, работал с источником и привыкал к собственному дару. Но сейчас... Сейчас училище связывает мне руки. Я не выяснил, почему мне не подчиняется родовой источник Каменских. Что у него за хозяин такой объявился? С матерью я поговорил и убедился, что никаких старших родственников у меня нет. Конечно, о возможных бастардах Станислава Каменского, родившихся до его женитьбы, мать может и не знать. Я не решил проблему Теи. А богиня любви крайне непостоянна и капризна. Да, пока страх передо мной и обещание помощи удерживают ее от необдуманных шагов. Но вечно это не продлится. И понять, как чудовища Карха проникают в ее мир, необходимо. Понять и решить вопрос. Причем решить так, чтобы у Теи не возникло желания попытаться сдать меня Карху постфактум. Колдун. То, что глава братства жив, уже известно не только мне. А еще у меня стойкое ощущение, что братство было лишь прикрытием чего-то большего. И я не лаборатория имею в виду. А вот что, пока представления не имею. Но однозначно уверен, пока тайная канцелярия вытрясает из арестованных свободных братанов явки, адреса, пароли, и ведет совместную работу с иностранными безопасниками, колдун готовит очередную пакость. Надеюсь, теперь телохранители императора и на 10 шагов от него не отходят. Печальная жизнь у его величества. Я бы с ним не поменялся, хотя и своих проблем по горло. Крайт, Шанг, капитан Баканов с его подозрениями. Хорошая девочка Мила Новицкая, о которой я ничего по-прежнему не знаю. И Матвей не знает. Среди арестованных братанов Милы Новицкой не было. Прибавим сюда иллюзию пожарища на родовом поместье Каменских и управление золотым гранатом. Ах да, плюс договоренность на бой с группой Стаса Кулагина, учениками школы Назарова. Кстати, ладно, я забыл о том, что договаривались на сентябрь. Но почему молчит сам Стас? Уж он-то точно о таком не забудет. В этом я уверен. В общем, проблем выше кремлевских звезд. А я застрял в императорском училище. И пока я здесь играю в недоросля наследника, мои враги в обоих мирах не играют, они действуют. «Каменский, да хорош вздыхать!» — злится Меньшиков. «Может, тебе пиваса для расслабона дать? У меня тут есть контрабанда». «Обойдусь», — мотаю головой. «Ну, как хочешь», — он отворачивается к стене. «В общем, ясно, что мне необходимо покинуть училище. И сделать это так, чтобы не вызывать подозрений. Для начала надо выяснить, какое заклинание связывает моего химеринга и вернуть кошаку адекватность. А потом вернуться с ним в разлом и узнать, о каком секрете не успела рассказать драконица Хаадис. Скорее всего, он касается людей-колдуна. Тогда пойму, с какого конца за него взяться». «Шшш!» — постукиваю пальцами, успокаивая руку бога. «Обещаю, что скоро ты перестанешь сидеть в рюкзаке». В тайную канцелярию еду сразу после завтрака, никому не доложившись. Благо, училище не казарма. Кариста тут относится не как к винтикам в армейском механизме. Правда, майор Зверевич — это отдельный разговор. Добравшись до пятиэтажного зеркального здания, заезжаю на парковку. «Побудь здесь», — говорю Шанку, сидящему на заднем сидении. Через минуту я уже трясу пропуском перед носом стоящего на вертушке короткостриженного мужика. «Князь Никита Станиславович Каменский, проходите», — кивает он, сверившись с журналом посещений и вдоль и поперек изучив мой пропуск. «10-й этаж, там найдете. Телефон, ключи, деньги, положите, пожалуйста, в лоток». Выворачиваю в лоток карманы. Антимагических артефактов охранник мне не предлагает, но оно и понятно. Большая часть здешних работников принадлежит аристократическим родам. И поглощающие эфиры арты тут были бы не к месту. Иду через рамку металлодетектора, но не успеваю сделать и двух шагов, как меня накрывает. Другого слова не подберешь. Вроде как обморок, но я в сознании, только на ногах не удерживаюсь. Успеваю подумать, что ошибся, и антимагические кристаллы тут все же есть. Но нет, ощущение не имеет ничего общего с их влиянием. Меня буквально придавливает к полу, а из впившихся в мраморные плиты пальцев начинает виться тьма. Что, черт возьми, происходит? «Парень, ты чего?» — подбегает ко мне охранник, держа ладонь на кобуре. «Тебе плохо, что ли?» От волнения он даже забывает о том, что только что обращался ко мне на «вы». «Вали нахрен!» — успеваю сказать, пока язык еще слушается. В голове туман, тело будто не мое. Тьма изнутри рвется наружу. Нет, не рвется. Что-то притягивает ее, как огромный неодолимый магнит. Сквозь шум в ушах слышу охранника. Кажется, он вызывает подмогу. «Давай, парень, она тебе понадобится». Тьма жжет меня изнутри. Я ясно ощущаю, сейчас она хочет уйти, вырваться из меня. Кто-то или что-то зовет ее. Нашла себе более подходящего башка. Или сам Карх явился, чтобы отобрать украденное мной. Кажется, я попал в один из своих кошмаров, в которых тьма берет меня под свой контроль и... А вот что «и», я и представлять себе не хочу. С огромным трудом поднимаюсь на ноги, и отталкиваю охранника, который пытается меня поддержать. Нельзя, чтобы тьма взяла надо мной верх. Надо валить отсюда, пока я еще в состоянии думать. Вижу мигающие красным глаза нескольких камер. Слышу топот бегущей подмоги. Надо удержать тьму. Единственная мысль, что остается в голове. Но и она гаснет. Прихожу в себя на заднем сиденье, несущейся непонятно куда машины. Виски простреливает болью. Пытаюсь вспомнить, что случилось, но в голове черная дыра размером с галактику. «Очухался!» — раздается с водительского сиденья, на котором я вижу Захара Меньшикова. «Как ты там?» «Как я тут вообще очутился? И что за нахрен дружеский побег в закат?» Хватаюсь за подголовник водительского сиденья и, наконец, принимаю вертикальное положение. «Нормально», — выталкиваю сквозь потрескавшиеся губы. «Есть чего попить». Во рту пересохло так, будто я бухал подряд 3 дня и 3 ночи. И пил не здешнее приличное пойло, а гоблинский самогон. «Лови!» Пошарив рукой сбоку от сиденья, Захар кидает назад запечатанную бутылку теплой минералки, которую я ловлю. Пока пью, смотрю на проносящиеся за окном деревья. Понятно, что мы уже не в столице, хотя место кажется знакомым. Меньшиков продолжает бросать на меня короткие взгляды в зеркало заднего вида, но я делаю вид, что сильно занят поглощением жидкости. А потом машина пролетает мимо указателя с номером дороги, и я понимаю, где мы. В километрах в 20 от леса Лешего Семёна Феоктистовича. «Минут через 5 будет заброшка», — говорю. «Заверни и останови там. Надо поговорить». Захар молча кивает, за что я ему благодарен. Ведь только тупых вопросов с обеих сторон нам сейчас не хватает. «Так что со мной было?» Обращаюсь к нему, но она спокойна. Даже более того, будто в анабиозе, словно пытаясь вырваться из меня, растеряла все силы. Источник тоже почти пуст. Машинально хлопаю себя по карманам. Потом вспоминаю, что карточка, деньги, смартфон — все осталось в управлении тайной канцелярии. И что-то подсказывает, до выяснения обстоятельств, туда лучше не соваться. Судя по солнцу, сейчас немногим больше 12 дня. Значит, в отключке я провел не более 2 часа. Правда, и 2 часа для слетевшей с катушек тьмы — это очень много. Подземелье колдуна я, кажется, разнес за меньшее время. Зато, как оказалось, 2 часа достаточно, чтобы очухаться в чужой машине с курсантом, которого я знаю всего 1 месяц. «Давай сюда», — машу на уходящую в сторону дорогу. Меньшиков снова кивает, послушно сворачивает в заброшенную промзону и останавливается. Выхожу из машины и осматриваюсь. Здесь я не был, просто видел издалека, по дороге в Москву из леса Лешего. Судя по всему, это старый грузовой двор, огороженный 2-метровым бетонным забором, хотя на месте бывшего КПП и шлагбаума дыра. Недалеко высится несколько рельсовых кранов, за которыми торчит здоровенный ржавый ангар. Рельсы по пояс заросли лопухами и чертополохом. Нога человека сюда явно не ступала 100 лет. Нет ни пластиковых бутылок, ни вездесущих окурков. «Бахнем!» — с надеждой говорит Захар Меньшиков. «Так сказать, за близкое знакомство!» Оглядываюсь. Сидя на подножке своего раздолбанного черного японца, он салютует жестяной банкой с пивом. Хотя вряд ли эта машина может принадлежать ариста из древнего рода. Подхожу к нему, разжимаю его пальцы на банке, а потом медленно выливаю содержимое в пыль под ногами. «Говори, о чем именно?» — прищуривается он. «О том, что мы делаем в этой жопе мира, и почему вдвоем». «На!» — Захар тянется и подхватывает с торпеды смартфон. Копается в нем с 30 минут, потом протягивает мне. «Глянь видео, поймешь». Какое-то время я смотрю на экран. На заляпанную кровью знакомую вертушку и несколько заретушированных тел на полу. Диктор в это время вещает. курсанты Императорского высшего военного училища князь Никита Каменский и князь Захар Меньшиков. На данный момент подозреваемые объявлены во всероссийский розыск. Если вы видели этих людей, сообщите». Дальше крупным планом мое фото с ключ-карты училища. Следом такая же фотка Захара. Несколько минут ситуацию объясняет князь Львов, потом какой-то полковник в форме безопасника. Без комментариев, это уже Хатуров. Суть произошедшего проста. В холле главного управления тайной канцелярии зверски убиты 7 служащих. Метод массового убийства умалчивается. Причина неизвестна. Единственные оставшиеся в живых свидетели скрылись с места преступления. Естественно, в убийстве подозревают именно их, то есть нас, меня и Меньшикова. Потом ролик сменяется другими новостями. «Твою ж мать!»